Глава вторая. Ходилки как повод вспомнить о прошлом. Геля не стала сопротивляться. В конце концов, со стороны поцелуй смотрелся гораздо убедительнее, чем даже намертво сцепленные руки. Ян, видимо, для пущей правдоподобности, бесцеремонно ухватился за ее ягодицы. Геля не осталась в долгу. Осторожно, почти невесомо, обняла мужчину за шею, прикрыла глаза. Его прикосновения оказались неожиданно приятными. Зазвенел подвешенный к двери магазина колокольчик. И Ян на несколько мгновений, картинно усилив напор, резко разорвал поцелуй. Посмотрел на вновь прибывшего, но руки с ягодиц не убрал. Геля, как и положено, застигнутая врасплох девушке, поспешила отстраниться. «Дешевая шлюха!» — прошипел Дмитрий вместо приветствия. Остановился на пороге, явно раздумывая, как поступить дальше. Геля прикусила губу. Лицо бывшего побагровело и стало темнее принесенных роз. «Мы расстались на прошлой неделе», напомнила она, отступая на шаг. «Не дури!» Он в сердцах бросил букет на пол, сжал кулаки и кинул на Гелю такой взгляд, что та отступила еще на шаг. А потом взяла себя в руки и приблизилась к бывшему. Не хватало еще, чтобы в гневе он испортил что-нибудь в торговом зале. «Не заводись!» — попросила едва слышно. Тяжело проглотила застрявший в горле ком и выдавила несмелую улыбку. Бравада испарилась. Идея с поцелуем перестала казаться удачной. Лучше бы отшила его словами. Пусть даже понадобился бы не один раз. По большому счету, к бывшему не было особых претензий. Дмитрий мало отличался от прочих ее кавалеров. Развела руками и потупила взгляд. «У нас все равно бы ничего не вышло». «Ты и пробовать не стала», — подытожил он, и Геля вздохнула с облегчением. Похоже, эмоции отступили. Мужчина покачал головой и продолжил. «Хотел предложить тебе нечто большее, чем банальный перепихон, но тебе, похоже, удобнее быть безотказной куклой для членов. Что ж, ты взрослая девочка, и выбор за тобой». «Ты прав», — согласилась Геля мягким, почти мурлыкающим тоном. «Я взрослая девочка». «А сейчас уходи, пожалуйста. Мне надо закрыть магазин». Дмитрий не дал оттеснить его к двери. Поймал Гелю за плечо и уставился в глаза. «С таким подходом ты профукаешь возраст оседлости и так и прокукуешь одна до конца жизни. Через пару лет выйдешь в тираж, и рядом останутся только кошки и зассанные ими настолки. Дурында!» Геля попыталась вырваться, слушать бывшего было неприятно. Ничего не вышло. Кавалер будто клещами в нее вцепился. «Шел бы ты отсюда, приятель!» Вмешался в разговор Ян. Неуловимым движением высвободил Гелю и шагнул к Дмитрию, заставляя того отступить. Ян был не сильно крупнее, выше на полголовы и чуть шире в плечах. Но незваный гость зло ухмыльнулся и вышел прочь. Геля прикрыла глаза и облизнула пересохшие губы. «Прости, не должна была втягивать тебя в это». «Глупости». Ян наклонился, поднял потрепанный падением букет и бросил его в стоящую неподалеку мусорную корзину. «Не извиняйся. Давай лучше займемся делом». Геля кивнула и принялась за уборку. Ей тоже, несмотря на одиночество и отсутствие кошек, иногда хотелось домой. Справились быстро. Оба игроки со стажем прекрасно понимали, что и в какую ячейку уложить, где в коробке пристроить фишки, а где игровое поле и правила. Ян отнес столы обратно в подсобку. Геля навела порядок в зале, оделась и поманила мужчину на выход. Он накинул пальто и вышел на улицу. Она повозилась с сигнализацией, рольставнями, заперла магазин и собралась попрощаться с новым старым знакомым. «Мне туда», — указала в сторону усыпанного осенним золотом сквера. В свете уличных фонарей он выглядел немного сказочным, и Геле не терпелось окунуться в это нечаянное волшебство. Последние несколько недель появилась туева куча дел, и все никак не выходило просто пройтись. «Хочу прогуляться немного». «Была рада встретиться вновь». «Я провожу». Мужчина взял ее за локоть и повел к скверу. «Сегодня вечером я ничем не занят, а ты так приятно пахнешь ирисками. В сочетании с осенними листьями получается просто божественный аромат». Геля пропустила его комплимент мимо ушей. Попыталась осторожно напомнить мужчине об обязательствах. «Тебе не нужно под бочок к невесте?» «Нет. У нее сегодня какая-то встреча с подружками. Я там лишний». Геля кивнула. «Бывает и так. Впрочем, если изменять нареченной направо и налево, такой исход закономерен. Рано или поздно ты везде станешь лишним». Звякнул смартфон. И Геля торопливо вытащила его из кармана пальто. Открыла мессенджер и прочла сообщение от Дмитрия. «Непременно пришлю тебе кастрированного кота на твой тридцатник». Бросила гаджет обратно в карман. Вот ведь подкинула судьба чудака на 14-ю букву алфавита. «Чего это он на тебя так взъелся?» Совершенно по-свойски, будто они общаются 1000 лет, поинтересовался Ян. «Не экологично расстались?» Геля удивленно приподняла бровь, всем своим видом давая понять, что его мнение не спрашивали. Еще не хватало, чтобы Толик учил ее правильно расставаться. «Ну, удрать после первой ночи?» «Я не надеялась, поэтому сразу оговорила, что мы будем встречаться до осени, а после разбежимся в разные стороны». Дмитрий согласился, а ближе к делу передумал. «А почему злится на меня, не знаю. Вероятно, тяжело переживает крах иллюзий, что каждая женщина хочет устойчивых отношений и замуж. Когда женщина не хочет любви, это плохо», — философски подытожил Ян. «Значит, в ней что-то не так». «Угу». Геля почувствовала, как в очередной раз за вечер на нее накатывает раздражение. Вот уж не думала, что ее питерский мачо любит наклеивать ярлыки. Остановилась и с вызовом уставилась собеседнику в глаза. Например, у нее крайне неудачный первый опыт. «Такой уж и неудачный», — мужчина прищурился. «До тебя, между прочим, никто не жаловался. Можно подумать, ты собирал отзывы и запрашивал обратную связь». Геля скривилась в усмешке и полезла в сумочку. «Сейчас она отведет душу. Пусть мелко и по-женски, но отомстит этому индюку за их прошлую встречу». Достала на свет купленный вчера блокнот, вырвала оттуда первые страницы с пометками. Извлекла из сумочки ручку и написала на обложке «Книга отзывов и предложений». Пару раз обвела буквы, чтобы надпись читалась без проблем. Встала под фонарем и принялась излагать впечатления. Конкретные телесные детали их с Яном секса помнила плохо, а вот свои ощущения во время и после очень даже хорошо. «Держи», — протянула ему блокнот, когда закончила. «Первый отзыв у тебя есть. Можешь давать блокнотик после постели каждой своей пассии. Глядишь, составишь реальную картину». Ян нахмурился, но блокнот взял. «Ну-ка посмотрим, что ты там наваяла», — произнес он глубокомысленно, открывая первую страницу. «Даже прям любопытно». Прочистил горло и нервно потер подбородок. Прищурился и прочел вполголоса. «Скучно, девочки, не советую. Разве что этот мужчина останется последним на земле, и то надо будет крепко подумать». Охмурял канонически, с кучей приятных слов и налетом романтики. От поцелуев перехватывало дыхание, темнело в глазах от нахлынувшего желания, и я верила, что мой первый раз будет почти идеальным. Зря. Ухажер про первый раз даже не подумал. Как итог, было больно, страшно и тоскливо. Сама не собираюсь повторять и никому не рекомендую. Геля тихонько хихикнула. В этот момент показалась себе удивительно остроумной. Ян прошил ее суровым взглядом. «Мы же, кажется, все выяснили с тобой, так сказать, по горячим следам. И я исправился. Сделал работу над ошибками, даже не один раз. Мне тогда тоже казалось, что исправился. Но потом, став опытней, я поняла, что нет». Геля развела руками. «С другой стороны, уж как смог. Ты старался, я видела. Давай сделаю приписку. Ну, знаешь ли...» Он закрыл блокнот и сунул его в карман пальто. «Обойдусь без приписок. Того, что есть, достаточно». «Все еще жаждешь проводить меня?» — поинтересовалась насмешливо. «Скорее, да, чем нет». Геля кивнула и направилась вдоль по дорожке. Ян снова осторожно прихватил ее за локоть и пошел рядом. Она поежилась. Его прикосновение показалось холодным. «Как твои настолки, вижу. Не зря ты мне в Питере все уши прожужжала в вашем с подругой бизнес-проектом. Но я почему-то думал, что вы хотели интернет-магазин». «Его мы и открыли», — поспешила пояснить Геля. «Успела 100 раз пожалеть о своей откровенности со случайным питерским мачо, но сейчас хотела поделиться результатами. Онлайн приносит нам основной доход, офлайн — больше для порядка, баловство. На этом месте мы чуть больше полугода и еле-еле выходим в плюс. Всех бонусов — развлечения, когда собираем игроков. Но вместе на хлеб с маслом хватает, иногда даже с икрой. Рад, что у вас пошло дело. Хотя не представляю, как это — строить бизнес, согласуясь с кем-то. Это и тяжело, и совсем не нужно. А как твои книжки? Уже получила серьезную литературную премию?» Геле показалось, по спине пробежал противный холодок. Сердце глухо заухало в груди. С чего этот проходимец взял, что может вот так допрашивать ее? Как ни кстати сейчас оказалась отличная память мимолетного знакомого. «Я больше не пишу», — сообщила она и почувствовала, как сжимается все внутри. Кажется, ни разу за все время паузы не произнесла это вслух. «Уже почти 3 года. Ты же говорила, что невозможно бросить. Мозг заставит писать хоть что-то». Геля вздохнула и пожала плечами. «Похоже, я ошибалась. Так случается время от времени. Другие дела, мысли, мир вокруг. Созерцать готова, а писать нет». «Жаль». «Кто знает». Огляделась по сторонам и оживилась. Кажется, нашелся повод избавиться от любопытного спутника. «Пришли. Вон у того светофора вход в метро. Ты выполнил свою миссию, проводил подружку невесты и можешь отправляться домой». «Нет уж», — он сжал ее локоть, — «доведу до стеклянных дверей. В конце концов, приличный я москвич или нет?» Геля рассмеялась. Большего от столичного жителя и впрямь требовать было невозможно. «Хорошо, хоть не до белого коленя», — беззлобно парировала она и дернула рукой, побуждая мужчину выпустить ее из захвата. Ян только сильнее сжал пальцы. Геля вздохнула. «Пусть так. Все равно ненадолго». Молча перешли дорогу и направились к знакомым дверям. Неизвестно зачем, остановились чуть в стороне и, не сговариваясь, уставились на спешащих по делам прохожих. Помнится, в Питере, перед тем, как распрощаться навсегда, они считали, сколько мимо них прошло женщин в сером плаще. Геля загадала тогда, что если они насчитают четное количество, то непременно увидятся вновь. А сейчас Никак не могла вспомнить, чем же закончилась эта история. «Дай мне свой номер», — вполголоса попросил Ян. «И запиши мой». Геля покачала головой. «Мой номер с тех пор не изменился. И твой у меня есть. Не думаю, что нам нужно обновлять контакты». «Я твой потерял». Он опустил глаза. Не успел переписать с бумажки в телефон, а потом она куда-то задевалась. «Значит, оказался не очень-то и нужен», — развела руками Геля. «Но пока». Рада была повидаться. Развернулась и нырнула в стеклянные двери. Продолжать разговор не хотелось. Происходящее начинало напоминать бульварный роман, а Геля всегда недолюбливала подобное чтиво. Спускалась по эскалатору пешком, прибавляя свою скорость к скорости ступенек. Отчего-то казалось, что Ян захочет догнать ее. И дождаться, пока лента заползет под землю, Геле не хватило терпения. Народу было немного, и, войдя в вагон, она привычно устроилась в уголке с телефоном. Заправила выпавшую из хвоста прядь, засунула в уши наушники и включила ролик с распаковкой очередной настолки. Собиралась сделать подобные в группе магазина и изучала вопрос. Считала, что ролик с процессом какой-нибудь игры зашел бы лучше, но для хорошего эффекта им отчаянно не хватало народу. А просить кого-то из постоянных покупателей или приглашать человека со стороны пока не хотелось. От метро шла не спеша, наслаждалась замечательным осенним вечером. Нежным ветерком, терпким запахом листьев, последних цветов и влажных деревьев. Заглянула в небольшой магазинчик у дома и прихватила там шоколадного печенья. Все-таки встреча с Толиком выбила из колеи и требовалось чем-то заесть стресс. Подошла к дому, когда на улице уже окончательно стемнело. Достала из сумки ключи и посмотрела на входную дверь. На скамейке у подъезда прямо под ослепительным фонарем сидела 10-летняя Маша, дочка соседки, и, едва слышно всхлипывая, утирала слезы. Геля выругалась и ускорила шаг. Не хватало еще, чтобы что-то случилось. Никогда до сегодняшнего вечера не видела девочку плачущей. «Маша, в чем дело?» Без лишних предисловий поинтересовалась еще на подлете. «Тебя кто-то обидел?» «Не меня!» Всхлипнула девочка громче и кивнула в сторону стоящей у ног картонной коробки, то ли из-под микроволновки, то ли из-под электромясорубки. «Его!» Геля заглянула внутрь. На самом дне, теряясь в картонных просторах, неподвижно лежал котенок. Маленький, не старше месяца, средней пушистости, белый с большими серыми пятнами на спине, боках и лапах. С обрубком вместо хвоста. Геля не взялась бы даже гадать, когда его отрезали, но крови в коробке было немного. Потом перевела взгляд на другой угол и подавила подступивший к горлу спазм. Там, прячась за дополнительным куском картона, лежал маленький пушистый хвостик. «И мама, как назло, на смене!» — провыла Маша. Видимо, присутствие знакомого взрослого разрешило ей проявить эмоции. «А они его еще и с третьего этажа скинули!» «Господи!» — прошептала Геля. «Кто?» «Кленьки из соседнего подъезда какие-то приятели пришли. Ему 14, считает себя взрослым. Думает, все можно. Гад!» Маша разразилась рыданиями. Геля только вздохнула. Леньку она не знала. Жила в этом доме с 11 класса, но знакомилась не со всеми. Хватало ближайших соседей и Вики. Посмотрела на часы, узнать, сколько времени, и потянулась за коробкой. «Пошли», — позвала Машу. «Покажем малявку ветеринару. Насколько помню, там за углом что-то вроде дежурного пункта. Мама когда придет?» «Утром, как обычно». Девочка вытерла слезы и поднялась на ноги. «Я ей позвоню, скажу, где мы». «Отлично. А после можно зайти ко мне выпить чаю с печеньем. Ты ужинала?» «Нет. Но я могу сначала чай, а потом ужин. Уж очень печенье хочется. Знаешь же, Мама мне много шоколадного запрещает». «Уговорила», — улыбнулась Геля, радуясь, что ребенок переключился. Мысли о печенье лучше переживаний и горьких слез из-за котенка. Маша всегда была сама непосредственность, а светлые кудри и чистые голубые глаза только подливали масло в огонь. Что бы ни творил этот ребенок, ругать ее не хотелось. Родители девочки развелись, когда той едва исполнился год. Мама работала врачом в больнице, и обычно за ребенком присматривала бабушка. Этим летом ее не стало, и Маша потихоньку осваивалась самостоятельной жизнью. Иногда забегала в гости, если требовалась помощь или просто становилась тоскливо одной. Идти было недолго. Дежурная ветклиника располагалась через три дома. Геля вдыхала запах прелых листьев и никак не могла отделаться от мысли, что сейчас догуляет ту дистанцию, которую не дал выходить кавалер. С приемом тоже повезло. Перед ними зашла женщина с перебинтованной кошкой, а следом позвали их с пятнышком. Маша дала котенку имя, пока искала коробку и уносила его подальше от подростков. Ленька с приятелями нашли зверька где-то на улице. То ли отобрали у бездомной кошки, то ли прикормили потеряшку и решили немного поиграть, пока родителей не было дома. Бантика с ниткой или бумажки, видимо, не нашлось. Развлекались иначе. Собирались продолжить измывательство, но Маша пригрозила им жалобой маме, соврала, что та ждет у подъезда, и забрала котенка и коробку. В светлом, просторном, пахнущем химией кабинете пожилой врач выслушал визитеров, осмотрел пятнышко, отвесил дежурную улыбку Маше и поймал взгляд Гели. «У кошки 9 жизней», — ободряюще начал он. «Падение, скорее всего, никак не сказалось. Не вижу признаков повреждений. Хвост тоже оттяпали на редкость удачно. Рану следует обработать и наложить пару швов. После, чтобы не разлезал, надо будет поносить защитный воротник. Какое-то время будет штормить при ходьбе, но потом кот привыкнет. Не мешало бы еще обработать его от паразитов. Делаем?» «Да», — согласилась Геля. Не видела смысла отказываться, все равно уже ввязалась. «Хорошо», — мужчина кивнул. «Подождите немного снаружи». «Спасибо», — почти прошептала Маша и потащила спутницу к выходу. Геля оставила девочку ждать около кабинета, а сама отправилась улаживать формальности. Подписала нужные документы, заплатила за манипуляции. Когда вернулась, Маша снова ревела горькими слезами. «Что на этот раз?» — поинтересовалась строго. Очевидных причин для расстройства не проглядывалось, а плача без причины Геля никогда не понимала. «Мама!» — девочка шмыгнула носом. «Запретила брать пятнышко домой!» «Ерунда!» — отмахнулась Геля. «Дадим объявление и найдем коту хозяев. А пока побудет у меня, хватит рыдать». «Прости», — совсем по-взрослому отозвалась Маша и принялась вытирать слезы. «Больше не буду». Геля кивнула и устроилась на стуле рядом. Перед глазами замаячила кружка обжигающе горячего чая. Поскорее бы забрать пятнышко и добраться домой. Звякнул смартфон. Она достала гаджет из кармана и прочла очередное сообщение от Дмитрия. «Даже двух. Ты будешь такой безнадежной старой девой, что одного не хватит». Вздохнула и покачала головой. «Зря он утруждается. По части котов судьба, похоже, взяла дело в свои руки». Собралась спрятать аппарат обратно, но тот звякнул опять. На этот раз пришло сообщение с незнакомого номера. «Может, подскажешь мне, что доработать, чтобы я не ударил в грязь лицом в следующий раз? А то в книжечке только неконструктивная критика. Это неправильно. Ян». Геля выругалась в полголоса и набрала ответ. «Я некомпетентна. Советовать не могу. Извини». Нахмурилась и прикрыла глаза. «Вот скотина! Потерял он ее номер, как же? Просто побаловался наивной дурочкой. и исчез с горизонта. Зато теперь решил возобновить знакомство. Дудки. Свои тренировки будет проводить без ее участия. Бросила смартфон обратно в карман и уставилась на дверь. Сейчас вынесут пятнышко, и они втроем пойдут домой пить чай. А питерский мачо поищет себе секс-наставника где-нибудь в другом месте.